Я не знаю, что мне принесет 17-е лето. Лишь надеюсь, заберет все то, что связано с тобой. Я позвал знакомых, чтобы мы отметили в коттедже, но всего этого счастья я не вижу из-за слез. Пожелай мне реже влюбляться. Банка содовая в руках, пишу вопросы на твой аск. Сталкерю твоих подруг, сук. Может, кто-то снял с тобой новый бумеранг, но его мне не поймать. Шум толпы, газировка и джин мне дарит кучу всего, бросаю в угол. Все барахло за секунду с тобой. Пой со мной Bluetooth колонка, пей со мной мой лучший друг. Заиграл трек, под который был наш первый поцелуй. Снял коттедж лишь чтоб снять сторку, где я пьяный веселюсь. Чтобы знала та девчонка, без нее я не грущу. Пожелай. С днем рождения меня, а самой грустной дыра. С днем рождения меня, но ее рядом нет.